Сейчас расскажу. Перед тобой можно исповедаться. Я вообще-то дочь генерала Суглобова. Не слышала о таком? Да о нем мало кто знает. Он определил меня служить в самое престижное место. Есть такой секретный центр, куда собрали лучшие умы. Всех широколобых, чтобы выработать будущую модель общества. Создать человека третьего тысячелетия. Отец запрограммировал, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь широколобого и дала потомство. А я перестала там быть женщиной. И сбежала. Подалась к хиппи, к расслаблению и кайфу. Потом попала к тебе в плен. Она взяла руку Ярослава и взобралась наверх. «Меня зовут Марианна, но, если хочешь, зови пленницей. Мне все равно приятно. Хорошо быть твоей пленницей». «Марианна больше нравится», — сказал он. «Тебе просто повезло, ты попала не в плен ко мне, а в настоящий рай. Я ведь тоже прибежал сюда спасаться». Она точно уловила настроение. «Знаешь, я еще хотела сказать, вернее, попросить. Это, конечно, наглость и хамство, но ты же простишь, правда? Там, за поворотом, возле озера, еще четыре девушки. Марина с Таней и две Надежды. Ночью еще холодно. Это все наша хипповская компания. Две Надежды — это хорошо». — одобрил он. — Ты не против? Нет? — А больше никого? Или за следующим поворотом еще шесть? — Больше никого, — заверила пленница. — Но через две недели приедут Света с Ларисой и Раечка, если мы сообщим. И еще Наташка с Олей. Мы поджигателей найдем обязательно и накажем по-своему. Поселок Усть-Маега стоял на месте редком, пожалуй, единственном в мире, на перекрестке двух рек, где одна пересекала другую. Поэтому кавардак творился невообразимый. Какая часть реки и куда потечет следующий день, ни предсказать, ни понять было невозможно. Досужие знатоки уверяли, что это все от глубинного разлома, от двигающихся плит, мол, то одна ниже станет, то другая, отсюда и течение меняется. Но диковина такая возникла недавно, после того, как настроили всевозможных подпорных плотин, дамб, каналов и шлюзов, чтобы теплоходы могли плавать из самой Москвы. Население Усть-Маеги во все времена жило счастливо и называло свой поселок страной дураков. Через дом здесь жил дурак, через два гармонист. Они считали, что в России есть всего три породы людей — мужики, казаки и дураки. Мужиков хлебом не корми, дай побунтовать. Поэтому они по делу и без дела устраивали революции. Казаки охраняли государство и разгоняли эти самые бунты и революции, а дураки жили и радовались жизни. Всех остальных относили к басурманам, нехристям и ворам. Дураки любили работать, гармонисты — играть, но все вместе обожали праздники. Особенно шумно и людно было на святки, Масленицу, День Ивана Купалы и Рождество Богородицы. Возникало то бесшабашно восторженное, счастливое состояние, когда никто не считал ни времени, ни денег, ни обид. Серьезные бородатые дураки и веселые гармонисты рядились кто во что гораст, пили, ели и плясали на улицах. Зимой примораживали двери домоседам, катались с гор на конных санях, а летом палили костры, прыгали через них и свергали в воду подожженные автомобильные баллоны за неимением тележных колес, как это было встарь. Ярослав любил приезжать сюда по праздникам и на именины самого счастливого из счастливых людей